Глава 14. Сердце колотилось так, что грозило выскочить из груди. Сознание почти помахало ручкой, но я взяла себя в руки. Плевать. Пусть делает, что хочет, но я ему не дамся. Не позволю. Вадик решил, что я смирюсь с судьбой. Я сама почти согласилась с этим, но сейчас твердо говорю «нет». Я не игрушка, не собственность. У меня есть свои планы на жизнь. Своя любовь, свои цели. Резко развернулась, огляделась, ища бугаев, которые должны были за мной присматривать. Их не было. Точнее, одного из них точно не было в зале. Второго увидела, но он не следил за мной, занятый более серьезным делом. Он зажимал в углу официантку, которая пыталась сопротивляться, но так неактивно, что я решила, она не против такого кавалера. Что ж, а я вот против. Платье мешало. Мне казалось, что я напоминаю сбежавшее молоко, трактор, сметающий все на своем пути. Передо мной расступались лишь после того, как я врезалась в эти ленивые туши, но они не тормозили меня, смеялись, позволяя пройти. А вот Петра, ринувшегося за мной, все время останавливали, поздравляли, хлопали по спине. Все хотели еще раз прикоснуться к нему. Почувствовать себя частичкой его мира. Я добралась до дверей, вывалилась в широкий коридор, где тоже было много гостей, но здесь уже никто не обращал на меня внимания. Подумаешь, сумасшедшая девушка в свадебном платье. Ничего особенного. Я помнила, где расположен выход, но боялась, что не сумею добраться туда, поэтому доверилась интуиции и свернула налево. Туда, куда указывала табличка «Дамская комната». Может быть, Петр решит, что я нормальная, и бросилась бежать от него, а не осталась в здании. Любая поступила бы так, это верно, правильно, разумно. Но я совершила слишком много ошибок. Сейчас главное – это найти телефон и позвонить Косте, чтобы он спас меня, увез отсюда как можно дальше, если еще не поздно. Здесь было пусто, словно гости еще не добрались в своем стремлении разрушить все, так что надежда остаться незамеченной все крепла. Но ровно до того момента, как мне навстречу не попалась Светлана. Она стояла спиной, но я все равно ее узнала и разговаривала по телефону. Обойти ее я не могла, вернуться тоже. И, как назло, в коридоре не было ни одной двери, чтобы спрятаться. «Даже не мечтай!» Вдруг закричала она. «Я не позволю. Думаешь, все будет, как ему хочется? Ну-ну, мечтай. За мной стоит сила, пусть ты и не веришь. Я найду управу, ясно?» Она резко развернулась, и теперь мы смотрели друг другу в глаза. «Милая, я тебе перезвоню. Кажется, решение всех проблем само пришло в руки». Она сбросила вызов и пошла мне навстречу, вертя в руках телефон. И улыбаясь так счастливо, что мне стало не по себе. «А где Петенька? Неужели он позволил тебе гулять одной?» Светлана скривила губы. «Мне нужно в дамскую комнату. Я решила, что смогу ее обойти и там уже искать выход. Да хоть в окно вылезти, только сбежать отсюда. Так я с тобой?» Она наступила на подол платья, послышался громкий треск, когда один из слоев оторвался. «Ой, прости, я ведь не специально». Судя по голосу, она жалела, что это не хрустит моя шея. «Что тебе от меня надо?» Нервы не выдержали. «Ничего?» – развела руками женщина. «Но ты пытаешься увести моего мужа, и я должна убедиться, что твой муж этого не допустит». «Я не замужем», – оборвала ее. Светлана рассмеялась. «А что было сегодня? Дурочка, это твоя свадьба!» «Это фарс!» Я снова попыталась пройти мимо. «Косте на тебя плевать!» Замерла. В горле встал ком. «А что, если она говорит правду? Я ведь не видела его. Он не пытался найти меня, спасти, вызволить. Он мог обидеться? Или я просто придумала всю ту любовь, которую чувствовала к нему сама?» Светлана увидела, что я колеблюсь, торжествующе улыбнулась и сделала шаг ко мне. «Косте плевать на тебя. У него есть я, есть Даша. Мы с ним немного постараемся, и у нас родится еще один ребенок, нормальный, оборотень. Даша – милая девочка, но она не сможет управлять стаей. И я рожу сына. Или найму бабу, которая выносит все за меня, чтобы не портить фигуру. Все будут счастливы, а ты останешься в прошлом. Истерично закончила она. Плевать. Почему-то ее слова произвели иной эффект. Мне действительно было плевать, что она думает. Хочет Костя сына или не хочет, ей было все равно. Ограниченная дура, для которой друзья и шмотки важнее, чем семья. Я могла бы быть такой, стать такой. Но мне повезло встретить на своем пути мужчину, ради которого я была готова на многое. И я не собиралась скрывать, что люблю только его. А может быть, именно сейчас я ношу под сердцем его ребенка. Как знать. Эта мысль придала мне сил. Плевать? Светлана задыхалась, бесясь от того, что я спокойна. Я найду Петю, и он сделает с тобой такое, да ты на всю жизнь запомнишь, как себя вести надо, мелкая дрянь. Кажется, она собиралась дать мне пощечину, но, уже замахнувшись, передумала и расплылась в кукольной улыбке. «Я вижу, ты встретила мою шикарную невесту, да, Светочка?» Петр был за моей спиной, а впереди маячил спасительный выход, который преграждала собой эта женщина. Всего один рывок и свобода. Она была так близка. «Я бы могла с тобой поспорить», — опустила она руку, даже спрятала ее. «Но ты всегда прав». «Конечно, я прав». Моей спины коснулась его рука. «Я никогда не ошибаюсь». Света отступила, и я вдруг поняла, что не хочу здесь оставаться. Вообще. Пусть Петр делает, что ему вздумается, но в этом спектакле я не участвую. Бежать в этом платье было невозможно, но если есть желание, то почему бы не попробовать? И я побежала. Первой мыслью было, что Светлана подставит мне подножку. Но ничего не случилось. Кажется, она не ожидала, что я рвану вперед, наплевав на то, чего от меня ждут. Да и на мнение Петра в целом. Кажется, эффект неожиданности сыграл мне на руку, потому что я добежала прямо до двери, выскочила наружу, прямо в прохладный ночной воздух. Вдохнула его полной грудью. Я знала, где нахожусь. Самый дорогой ресторан города, специально для самого богатого человека. Любой каприз за ваши деньги. Никто бы и подумать не мог, что я решу отказаться от всего этого, но я сделала, смогла. Это был не центральный вход, и передо мной открывался вид на парковку, заставленную шикарными авто. Я не смогу угнать машину, но если пройду здесь, то выйду на дорогу, поймаю такси и... Лиза! Я побежала. Было так странно понимать, что позади меня враг, что некуда отступать. Я должна была выбраться отсюда, уйти до того, как Петр меня поймает. Не успела. Мужчина наступил на подол платья, оно затрещало, затормозило меня. Я рванула в последний раз, надеясь, что смогу. Но ничего не вышло. А Петр уже схватил меня за руку, больно ее сжал и развернул меня так, чтобы мы оказались лицом к лицу. «Лиза, ты моя собственность, веди себя соответственно», – прошипел он. В ночном полумраке, в свете далеких фонарей, я могла разглядеть выражение его лица. Казалось, он ненавидел меня даже больше, чем я его. «А мне плевать на то, чего ты хочешь», — заявила ему и подкрепила свои слова действием. Я плюнула в него. Петр дернулся, выдохнул и отшвырнул меня от себя. Ткань платья зашелестела, обвила мои ноги, опутывая, словно подвенечные кандалы. И я начала падать назад. Мне немного повезло. Упала я не на землю, а на капот припаркованного авто. Сработала сигнализация, замигали аварийки, но быстро погасли. «Идиотка!» Мужчина зло вытер лицо ладонью. «Я был к тебе добр, и теперь спрашиваю себя, для чего? Тебя давно нужно было наказать». Он двинулся ко мне. Я прикидывала шансы, понимала, что их попросту нет. Но можно потянуть время, надеясь, что рано или поздно здесь кто-нибудь появится и станет свидетелем, если уж не спасителем. «Ну зачем тебе я? Зачем?» Протянула почти в отчаянии. «Я же никто!» «О, детка, ты очень даже кто! У тебя замечательная кровь, яркая, живая, нужная мне!» «Кровь? испугалась, что он ненормальный, не в том плане, о котором думала я. «Кровь», — подтвердил Петр. Он был уже совсем близко. Ему только оставалось протянуть руку, чтобы коснуться меня. «Кровь оборотней».